и еще чем-то молодым-молодым. «Будто праздник какой-то», — подумала Маринка, прибирая в комнате, и тут же руками всплеснула. «Да сегодня же есть праздник! 8 марта!» «Ну», — шагнула к Михайлу, — «что ты мне подаришь?» «Что же мне подарить?» — вздохнул паренек и, опершись о подоконник, обнял ее, прижав к груди. «Ничего у меня сейчас нет своего собственного. Подарил бы самого себя, да и то не могу. Не только себе принадлежу. Вот прогоним фрицев, тогда бери, принимай, как говорится, в полное вечное владение». Долго стояли, обнявшись возле окна, возле открытой форточки. «Тебе не холодно?» Маринка задумчиво покачала головой. А за окном аж слепило. Сугробы на солнце искрились тонюсенькими льдинками. Прямо перед форточкой сосулька. И сама искрится, и капельки так и сверкают. Срываются, падают цинковые ведерко. Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь. «Уже весна», — шепчет Михайло. «Уже весна, а уже красна, со всех вода каплет, молодому казаченьку дороженькой пахнет. Загостился я у тебя». Маринка вздрогнула, прижалась к любимому. «Не пущу, хотелось крикнуть, не дам», но только всхлипнула и сказала тихим, охрипшим от волнения голосом: «Вот и рано заживет, и пойдешь. Еще недели две». «Нет, Маринка, не могу. Да и сама ты все понимаешь. Ты у меня умница. Дня два-три побуду. Болит еще, проклятая». Понурился и уже не ей, жене, совести своей признался. «Вот вроде и чист перед товарищами, а тревожно. Особенно по ночам. Они там под пулями, а я здесь». И вздохнул тяжело, сокрушенно. Долго молчали. «А что ты обещал рассказать сегодня?» — спросила его, слизывая с верхней губы соленую слезу. «Про подопригору, да?» «Да». Маринка вытерла глаза. «Зачем думать о том, что будет не сегодня? У нее еще целых 3 дня. Нельзя растратить их впустую. Надо прожить так... Ведь может случиться, что они больше и не увидятся, чтобы запомнились они на всю жизнь». Зажмурила глаза и медленно с наслаждением вдыхала, словно пила резкий мартовский ветерок. Никогда еще она так не хмелела от воздуха. И внезапно воздух этот всколыхнулся. Отдаленный широкий гром донесся с востока. «Наши!» — встрепенулась Маринка. «Ты слышишь? Наши! О! О! Как музыка!» «Наши!» — прошептал Михайло. «Близко! Сегодня слышнее, чем вчера». Гром нарастал, наплывал волнами, начали даже позвякивать стекла в окнах. «Маринка!» — взял Михайло девушку за плечи, отстранил от себя и глаза в глаза. «Маринка, поклянись, что никогда, слышишь, никогда не забудешь этот гром, этот мартовский день, этот вечер. Поклянись!» «Клянусь!» — прошептала в ответ. «И ты тоже поклянись!» «И я клянусь!» Михайло переступил с ноги на ногу и едва не упал, побледнев от боли. Маринка подхватила его, с трудом удержав. «Пошли, милый, пошли. Тебе нельзя еще так долго стоять. Пошли, полежишь, а я посижу рядышком. Ведь ты расскажешь мне? Ты же обещал?» «Расскажу. Обязательно расскажу». Довела паренька до лежанки. «Ложись». Принесла из своей подушки, умастила под ноги ему, под бок. «Лежи, Лежи, не ртаться.